Глава 21. Господин судья, успокойтесь. Колокольников прибыл минут 10 назад. По моей просьбе прошел в кабинет и сейчас стоял, облокотившись на дверной косяк. Судья был мужчина средних лет. На мой взгляд, ему было от 30 до 40. Высокий, не в теле, но и не худой. Русые, зачесанные назад волосы. Черные густые брови. Цепкий карий взгляд. Одет господин Колокольников был в черный костюм. «Алексей Аркадьевич, что же вы не проходите?» Он пристально на меня смотрел, не сводя глаз. Это нервировало. «Ольга Ивановна, голубушка!» Он, наконец, соизволил отойти от дверей. «А у вас ведь проблемы!» Судья быстрым шагом приблизился к столу, обогнул его и замер возле меня. В этот момент я пожалела, что сижу на стуле, а не стою где-нибудь возле двери. «Алексей Аркадьевич, присаживайтесь, обсудим мои проблемы», указав на стул, попыталась подняться. «Что вы, не беспокойтесь, дражайшая Ольга Ивановна». Выбрал же слово и с такой интонацией произнес, будто я дрожу. Произнес и по-хозяйски положил руку на мое правое плечо. «Вы меня нервируете, господин судья». Скинув его руку со своего плеча, вновь указала на стол. «Присядьте, сейчас чай подадут». «Да должность у меня такая, нервировать». Мужчина все же соизволил от меня отойти. «Выкладывайте, какие неприятные новости вас ко мне привели». «Ольга Ивановна, жалобы у меня имеются и с магическими доказательствами, что ваши крестьяне обворовывали на дороге проезжих». Я мысленно выдохнула. Все же судья не из-за Филимона приехал. Значит, кружит еще по лесу мой преследователь. Если есть жалобы, Алексей Аркадьевич, и тем более доказательства, то почему вам не арестовать этих крестьян? Я не несу за них ответ. Они не мои крепостные, а вольные люди. «Ольга Ивановна, голубушка», в его глазах мелькнул недобрый огонек. «Не важно, что они сейчас вольные. Но именно ваша семья оказалась замешана в этот скандал, которого, как я могу заметить, пока нет. Но он может в любую минуту разгореться». «Алексей Аркадьевич, вы денег хотите?» Мы в кабинете были одни, и я решила спросить напрямую. «Так не дам. До меня дошли слухи, что крестьяне, которые вольные, повторно хочу заметить, платили дань кому-то из чиновников ближайшего города». «Госпожа, помилуйте. Разве верный имперский служака может просить у приличной вдовы денег?» «Тогда к чему весь этот разговор?» «Ольга Ивановна, ваша матушка, а теперь и вы, как наследница, сдаете в наем крестьянам-преступникам дома в своей деревне, а значит, косвенно укрываете их и то, что они наворовали. Пространные слухи, что разбойнички кому-то процент отдавали, так это лишь слухи». «Вот ведь гад как заговорил». Судья с его острым оценивающим взглядом нравился мне все меньше и меньше. «А давайте всех подозреваемых допросим с помощью магического источника. Пусть магия рассудит, какие слухи правда, а какие ложь, и накажет виновных по всей строгости». «Ольга Ивановна, так кто же разрешит столько человек проверить разом? Так бы все ходили к источнику за правдой, и мне работы не осталось бы». «Не с того мы начали». Он неожиданно достал из кармана коробочку и открыл ее. На бархатной ткани лежало красивое ожерелье с зелеными камнями. «Что это?» — опешила я. Такой смены разговора точно не ожидала. «Ольга Ивановна, вы мне понравились с первого взгляда. Вам просто необходим защитник». Он подходил все ближе, я встала со своего места. «Вы вдова, и я предлагаю вам очень выгодный союз. Или свое покровительство». «Какой прыткий. Покровительство — это что? Он мне предлагает стать его любовницей?» «Алексей Аркадьевич, вы немного перепутали. Я приличная женщина, вдова с ребенком, и покровителей не ищу. Если мне и захочется мужского внимания, то только от будущего мужа». «Согласен», — быстро произнес он, беря ожерелье в руки. «На что?» — тихо поинтересовалась, пятясь к стенке. «Быть вашим мужем». Он попытался застегнуть ожерелье на моей шее, но я успела увернуться. «Алексей Аркадьевич, но именно сейчас я замуж не собираюсь. А как же ваша жена? Неужели разведетесь?» Попыталась хоть как-то урезонить мужчину, отбегая к столу. «Ольга Ивановна, за кого вы меня принимаете? Я вдовец, вот уже 5 лет. Вас ждал, не женился, хотя предложений было много. У вас маленький ребенок, никто не захочет взять вдовую с довеском, а я согласен хоть сейчас». «Интересно, он, конечно, сватается, но когда же уже принесут чай? Можно было бы откровенно послать судью, да только он практически главная власть на ближайшие 100 километров, если не считать главы города, с которым я еще не успела познакомиться. Если бы не ситуация с Филимоном...» Пробежав еще кружок, я резко остановилась и выставила руки вперед. «Алексей Аркадьевич, соблюдайте приличие, побегали и хватит, или мне придется указать вам на дверь». «Вам не нравится мой подарок?» Судья услышал мои слова. «Я готов заложить свое имение, осыпать вас золотом, только бы услышать заветное «да». «Да поймите же, вдова я, и стала ей лишь на прошлой неделе. Приходите через 1/2 года, траур у меня. Я разве давала повод к ухаживанию?» «Давали», — неожиданно ответил тот, усаживаясь в кресло. «Не вы ли смотрели на меня умоляющим взглядом там за столом, прося помощи в деле с Федейцевым?» — нагло заявил воздыхатель. «Вам показалось, господин судья», — сухо ответила, «а то так можно все что угодно под невинный взгляд подогнать». «Я вас услышал и очень рад, что не отказали вашему верному слуге». Он встал и поклонился. «Разрешите руку поцеловать?» Повторно бегать вокруг стола было бы странно, тем более мужчина убрал украшение в карман. Поцеловав мою руку, судья направился к двери, но неожиданно повернулся и произнес: «Насчет жалоб можете быть спокойны. Считайте, что их уже нет». И быстро вышел за дверь. Я не успела возразить, так и осталась стоять с открытым ртом. Через минуту послышался скрип колес, ржание лошадей, карета уезжала в темноту. Я выдохнула и порадовалась, что судья не остался на ужин. Потирая виски пальцами, прислушалась к звукам на улице. Где-то ревел медведь. Завтра непременно спрошу охотников, стоит ли опасаться приближения зверей ночью к поместью. И только потом пришла мысль: а как же судья не боится ехать в ночи? Хотя мы ехали, никто не напал, не считая разбойников. Ужин, как ни странно, проходил в домашней и даже душевной обстановке. Трапезничали в маленькой компании. Я, Теодор, фрау Марта и Настенька. Сын после вечерней сказки, которая ему, скорее всего, в этом возрасте и не нужна, но мне очень захотелось рассказать одну из них, спал. Первой на ум пришла курочка Ряба. Няня слушала и удивлялась, что первый раз слышит такую прелесть. Пришлось врать, что сочинила на ходу. «Теодор, как себя чувствует Василий?» Отодвинув от себя суповую тарелку, посмотрела на зверя. Служанка, что стояла за спиной, тут же поменяла блюдо. «Когда я уходил, он мирно спал», ответил Теодор, отпивая из кружки ароматный липовый чай. «Настенька, душа моя, хватит клевать в тарелку носом. Идем спать. Госпожа, разрешите вас покинуть?» Фрау Марта аккуратно вытерла губы белоснежной салфеткой, поднялась и помогла выйти из-за стола своей подопечной. «Приятных снов», — пожелала девочке. Та в ответ присела в реверансе и пожелала спокойной ночи. «Луи бесподобно готовит, Теодор». Мне не хотелось спать, поэтому решила немного поболтать со своим фамильяром, но не получилось. Двери неожиданно распахнулись, невозмутимый дворецкий произнес: «Господин Колокольников Алексей Аркадьевич, судья!» Константин был практически снесен с ног. В столовую быстрым шагом вошел тот, кто совсем недавно уехал из моего имения. «Что с вами случилось?» Я, вскочив, бросилась к мужчине. «Константин, быстрее за лекарем!» На судью без смеха было не взглянуть. Но, подавив улыбку, бросилась к мужчине, больше похожему на рваный листок бумаги. Волосы были всклокочены, местами нескольких пучков не хватало. Одежда разорвана, Правый рукав отсутствовал, левое предплечье забинтовано. Под правым глазом разливался внушительных размеров синяк. «Ольга Ивановна, не нужно. Я не просто человек, но и немного маг. У меня получилось отбиться от зверя. Медведь напал на лошадь, карета перевернулась, я выбрался и не сразу отреагировал. Он немного меня помял, но и я знатно его откинул в сторону магической волной. Что у вас в лесу делается? Охотники ловушки поставить не могут. Взошей таких гнать!» «Алексей Аркадьевич», — все же я улыбнулась, — «сейчас лекарь придет. Константин найдет для вас одежду». Я взглянула на Дворецкого, тот поклонился и тут же вышел. «Не вините моих охотников. Они второй день работают, не покладая оружия. Воды? Или, может, чаю?» «Так, кто у нас пострадал?» В помещении сразу стало и тесно, и весело. Доктор умел подзарядить своим приходом. Никогда не унывал. «Август Сергеевич, на господина судью напали!» Отойдя в сторону, посмотрела на Тео. Тот подозрительно молчал все это время. «Неужели Василий напал?» «Нет, не может быть. Он болеет, в комнате лежит. Да и какой смысл ему на судью нападать? Колокольников же не обидел меня. Да, разговор был не совсем приятным». «Алексей Аркадьевич, да у вас же маленькая царапина. Сейчас подлечу». Улыбаясь, лекарь водил руками вдоль тела пациента. «К утру будете свежее огурчика с грядки». «Я сильный маг. Кучер испугался, паршивец. Спрятался за упавшую лошадь. Пришлось и себя, и его защищать. Вы бы видели, как я боролся». Судья быстро пришел в себя, и видно было, что последние слова адресованы мне. Он набивал себе цену, как мужчине. «Так далеко улетел этот медведь, что я его не нашел. Вот какая во мне магическая сила». «А вот я чувствую, что сил немного», — скептически произнес лекарь. «Чушь, говорите, вы не должны чувствовать никакой магии. Я все силы в удар вложил», — парировал судья. «Проверьте еще раз». «Господа, из одежды только форма для слуг». Невозмутимый Константин возник в дверях, держа в руках черный костюм. «Стыд-то какой!» – пробормотал Алексей Аркадьевич, но быстро встал и прошел за слугой переодеваться. «Теодор, что это сейчас было? Василий Михайлович точно в комнате?» – прошептала, не отводя от зверя взгляда. «Там он, куда денется?» – ответил фамильяр. «Доктор, вы бы навестили нашего больного, осмотрели, как он себя чувствует, а потом и к столу отужинать пришли». Теодор отослал лекаря к оборотню. «Темнишь, Теодор, ой, темнишь. Мне показалось, что зверь не договаривает. Но если это был Василий, то судья ни в коем случае не должен узнать о нем». «Ольга Ивановна, душа моя, позвольте откланяться и, взяв вашу карету, отправиться домой. Не пристало приличному господину в такой одежде перед леди находиться». Через какое-то время в дверях, но стоя за спиной слуги, произнес пострадавший судья. «Я же, рассыпаясь в извинениях за то, что в моем лесу водятся такие кровожадные медведи, мечтала лишь об одном — чтобы Колокольников побыстрее уехал». Под конец, пообещав судье, что завтра же усилю отряд охотников, пожелала бедолаге удачного пути. «Ничего не понимаю», произнес через время лекарь, усаживаясь за стол. «Когда я уходил, оборотень был в порядке, а теперь вновь пришлось сбивать жар и напитывать магией. Ольга Ивановна, извините, но те два артефакта, что я сегодня потратил, нужно или наполнить в источнике, или купить новое». Бабушкин пожелал всем приятного аппетита и приступил к ароматному супу. Я же перевела на Теодора гневный взгляд, который не обещал ему ничего хорошего. Не допив остывший чай, я поднялась из-за стола. Попрощалась с лекарем, пожелав тому приятного вечера, быстрым шагом отправилась к Василию. В душе одновременно бушевали две эмоции — благодарность и злость. Благодарность за то, что вступился за мою честь, а злость за то, что так глупо полез в драку, не поправившись полностью. Я почему-то была уверена, что именно Василий Михайлович был виноват в произошедшем.